На следующее утро сушу я феном кудли и пудли. Подходит ко мне Рам-Бахадур. В Дели бывал? Я качаю головой. Они через неделю уезжают в Дели. Мистер Ашок и Пинки Мадам. Месяцы на три. Опускаюсь на корточки и сушу кудли лапы. Спрашиваю небрежно, зачем. Непалец пожимает плечами. Откуда, мол, слуге знать? Но кое-что ему известно. С собой берут только одного шофера, платить будут 3000 рупий в месяц. Вот сколько у них в Дели будет получать шофер. 3000 рупий? Фен падает у меня из рук. Серьезно? Серьезно. Пусть они возьмут меня, сэр. В моем голосе мольба. Подскажите им, пусть возьмут меня. Они берут Рама Парсада, кривит губу Непалец. Разве что... Что? Он трет большой палец об указательный. Если я заплачу ему 5000 рупий, он шепнет аисту насчет меня. 5000? Откуда мне взять такие деньги? Я все отдаю семье. Отлично, в таком случае поедет Рам-Парсад. А ты, он показывает на кудли и пудли, всю оставшуюся жизнь будешь мыть и расчесывать собачонок. Просыпаюсь. В носу свербит, еще темно. Где-то за стенами дома горланит петух, значит, час ранний. Рам-Парсад режет в потемках лук. Слышно, как постукивает нож. Тук-тук-тук. Что это он взялся за лук в такую рань? Поворачиваюсь на бок и закрываю глаза, но постукивание ножа настойчиво. Этот человек что-то скрывает. Просыпаюсь окончательно, стараюсь привести мысли в порядок. Рам-Парсад в последнее время какой-то странный. Дыхание у него сделалось зловонное. Даже Пинки Мадам пожаловалась. Он внезапно перестал есть с остальными, будь то дома или на стороне. Даже по воскресеньям, когда подавали курицу, отказывался. Дескать, он уже поел, или не голоден, или... Я следил за ним весь день. Ближе к вечеру, как я и предполагал, он куда-то засобирался. Повар сказал мне, что каждый вечер в одно и то же время Рам-Парсад отлучается со двора. Вот и сейчас 6 за ворота. Срываюсь с места и иду за ним. В этой части Дханбада мне бывать не доводилось. Рам-Парсад попетлял по переулкам, оглянулся несколько раз, словно желая убедиться, что слежки нет, и припустил чуть не бегом. Домчался до небольшого двухэтажного дома, окна забраны решетками, у входа вытянулись в линейку черные водопроводные краны. Рам-Парсад нагнулся к крану, умылся, прополоскал рот, сплюнул, снял сандалии. Стена была усеяна квадратными углублениями, в них стояла обувь. Рам-Парсад сунул свои сандалии в такую же выемку, вошел и закрыл за собой дверь. Я хлопнул себя ладонью по лбу. Ух, и дурак же я! Ведь сейчас Рамадан, днем они не едят и не пьют. Примчавшись домой, я сразу кинулся к Непальцу. Он стоял у парадных ворот, ковырял в зубах веточкой мелии. Бедняки используют их вместо зубочисток. «Какое я кино сейчас видел, сэр!» — говорю. «Пошел нахрен!» «Замечательное кино, сэр! Драки, танцы! Главный герой мусульманин! Звать Мухаммед Мухаммед!» «Отстань от меня, сопляк! Иди по моей машине, если нечем заняться!» «Знаете, что произошло с Мухаммед Мухаммедом в этом кино?» «Бедный, честный мусульманский труженик. Он выдал себя за индуса, чтобы устроиться на работу шофером, и назвал себя Рам-Парсад!» Веточка упала на землю. «А как он умудрился провернуть дельце, знаете?» «Договорился с охранником Непальцем, которому хозяева полностью доверяли. Платил ему, и все было шито-крыто». Я взял Непальца за воротник. В принципе, этого уже было достаточно. Один слуга дал понять другому, я победил. Но уж если торжествовать, так со вкусом, так ведь? И я отвесил ему пощечину. Дело сделано. Я стал слугой номер один в доме. Лечу обратно к мечети, чтобы успеть к концу намаза. Успел. Рам-Парсад или Мухаммед, или как там его звали, на самом деле выходит из храма, вынимает сандалии из окошка, отряхивает, надевает и идет себе во свояси, и тут видит меня. Я подмигиваю ему, и он понимает, его песенка спета. Слова мои точные и кратки. С чувством выполненного долга возвращаюсь домой. Из-за черной решетки ворот на меня смотрит Непалец. Беру у него связку ключей и кладу себе в карман. «Подай-ка мне чаю и печенье». Тяну его за рубашку, свои тряпки отдашь мне, мои что-то поизносились. Этой ночью я спал в кровати. Бывший шофер номер один пришел под утро, не говоря ни слова, собрал вещи. Все они уместились в небольшом чемоданчике. «Какая жалкая жизнь», — подумалось мне. «Скрывать свою веру, свое имя и ради чего? только чтобы устроиться на работу шофером. Положим, шофер из него был неплохой, уж куда лучше меня. В глубине души мне захотелось прямо сейчас попросить у него прощения и сказать: «Водителем в Дели поедешь ты. Ты не сделал мне ничего плохого. Прости меня, брат». Я повернулся на другой бок, пукнул и погрузился в сон. Когда я проснулся, рама Парсада и след простыл. Картинки и фигурки индусских богов он с собой брать не стал. Я их всех сложил в мешок, вдруг еще пригодятся, мало ли что. Вечером ко мне зашел Непалец. На лице у него играла улыбка, та же фальшивая лакейская улыбка, которую он приклеивал в присутствии аиста. Он сообщил мне, что поскольку Рам Парсад без объявления причин внезапно покинул службу, вести мистера Ашока и Пинки Мадам в Дели придется мне. Он лично и очень настойчиво рекомендовал меня аисту. Я вытянулся на кровати, наконец-то ложе в моем полном распоряжении, и промурлыкал: «Замечательно! А теперь будь так любезен, смахни паутину с потолка». Он молча посмотрел на меня и отправился за щеткой. Я крикнул ему вдогонку: «Сэр!» С этого дня Непалец каждое утро подавал мне горячий чай со сдобным печеньем на фарфоровой тарелочке. В воскресенье у ворот особняка появился Кишан, и я сообщил ему новость. Брат не накинулся на меня с упреками за мое поведение тогда в деревне. Мягкосердечный, он едва сдержал слезы. Наконец-то, хоть один его родственник вырвется из мрака. «Все получается, как сказала мама», — прошептал Кишан. «Она знала, что ты пробьешься». Через два дня я вез мистера Ашока, Мангуста и Пинки Мадам на Хонди Сити в Дели. Заблудиться было сложно. Всего-то и требовалось, что пристроиться за каким-нибудь автобусом, а их было полно, и народу битком. Люди с подножек свисали, на крыши вскарабкивались. Все они направлялись из мрака в Дели, будто вся страна стронулась с места и ринулась в столицу. Когда мы обгоняли автобус, мне хотелось смеяться. Хотелось опустить окно и крикнуть бедолагам-пассажирам: «А вот я еду в Дели на машине, на авто с кондиционером». Да они и так читали все это у меня в глазах. Ближе к полудню мистер Ашок тронул меня за плечо и произнес: «Я устал». «Сэр, с самого начала я понимал его без слов, точно собака своего хозяина. Мне сразу стало ясно, чего он хочет. Я съехал на обочину и перебрался со своего сиденья на пассажирское слева от водителя, а он пересел на мое место. Наши тела разминулись так близко, что его коротко постриженные волосы царапнули мне щеку, а благоухание его одеколона пощекотало мне ноздри. Да и его наверняка коснулся запах пота слуги. И вот он водитель, а я пассажир». Автомобиль тронулся с места. Мангуст поднял взгляд от газеты: «Не делай этого, Ашок». Все-таки он был хозяином старой закалки, Мукеш, сэр. Сразу видел, что не так. «Ты прав», — согласился мистер Ашок. «Как-то не по себе». Он остановил машину, перебрался на свое законное место. Наши тела опять мимолетно соприкоснулись, и я снова стал собой. В Дели мы прибыли поздно ночью.